«Вас интересует актерское направление, правильно?» – спросила женщина. «Да, сможете прийти завтра, к 5 часам, по адресу, который я скину вам в Какао. Это в Каннам-Гу». «Да, конечно», – ответил Хару. «Хорошо. Прослушивание для потенциальных актеров подразумевает измерение параметров и оценивание вашей внешности. Наденьте облегающий верх, и вам придется взвешиваться босиком. Не используйте макияж. Мы будем делать фотографии. С собой иметь ит. Подождите», — остановил Хару, чувствуя, что женщина хочет закончить разговор. «Вы же это про нас двоих говорите?» «Да, про двоих. Номера вашего друга-то у меня нет. Не опаздывайте». И повесила трубку. «Что такое?» – обеспокоенно спросил Тэ-Юн, когда Хару опустил руку с телефоном. «Мы завтра идем на прослушивание», – немного заторможенно ответил Хару. «Завтра. Завтра в 5, где-то в Каннам-Гу», – также обалдело добавил Хару. «Да». Радостно налетел на него Тэ-Юн, едва не сбив с ног. Хару же все никак не мог осознать, что они настолько легко получили шанс пройти прослушивание вне общего конкурса. «Но, правда, это прослушивание еще нужно пройти. А что мы должны показать?» Тэ-Юн не дал Хару слишком уйти в себя. «Показать?» — не сразу понял его Хару. «Ну, если бы мы хотели стать айдолами, то пришлось бы петь и танцевать. А для актеров, наверное, нужно какую-нибудь сценку подготовить». Хару на секунду опешил. «Действительно, а ему ничего не сказали. Перезванивать женщине и задавать дополнительные вопросы не хотелось. Уж слишком строго та разговаривала и мало была расположена к общению. Мне ничего не сказали, но надо что-нибудь подготовить», — потерянно признался Хару. «В школе знали, что они выступают на Мёндоне, но не знали о желании стать актерами. Говорить сейчас, разумеется, не хотелось». Поэтому Хару и Тэ-Юн попрощались и пошли на другую сторону пруда, к своей любимой скамейке. Там уже и постараются что-нибудь придумать. Хару еще по дороге читал форумы. Тэ-Юн придерживал его за рукав, чтобы он нос себе не расшиб, врезавшись в человека или дерево. В Корее на прослушивание приходит без подготовленного текста, там просят отыграть реакции. Но русские на свои прослушивания приходят с текстом, обычно это монолог из какой-то пьесы или стихотворения. Когда Хару с Тэ-Юном дошел до любимой скамейки, он уже был почти уверен, что иметь заготовки надо, но они вряд ли пригодятся. «Есть такая вероятность, что нам не придется ничего показывать», — вынес свой вердикт Хару. «Но лучше бы что-то подготовить. Времени мало, поэтому предлагаю текст корейской песни прочитать, как стих». «А?» – удивился Тэ-Юн. «Текст песни? Это как? Ну вот, бабулина любимая, недоброе утро, про похмелье. Просто берешь и как бы отыгрываешь текст, не поешь его, а проговариваешь с интонациями. Типа», — тут Тэ-Юн изобразил крайне страдающее выражение на лице и немного пафосно продолжил. «Все говорят, что меру нужно знать, но как же сложно отказать начальству». Хару расхохотался. «Получилось весьма неплохо». «Именно. У тебя, кстати, классно получилось. Это и показывай. А мне нужно что-нибудь еще». Следующий школьный день еле отсидели. Хару был как на иголках, ему даже учителя сделали замечание за растерянность. Он так волновался, что даже Джоу бесило меньше обычного. После школы они оба практически бежали по домам, принять душ, одеться поприличнее. Несмотря на то, что Хару несколько раз повторил бабуле, что идет на прослушивание, она все равно была уверена, что он спешит на свидание. До нужного адреса можно дойти пешком, и Хару даже не посмотрел, что по этому адресу расположено, поэтому по дороге до места начал переживать. А куда они вообще идут? Он так обрадовался новости о прослушивании, что даже не посмотрел, что это за агентство. Вдруг мошенники какие-нибудь, сектанты? Даже поделился своими сомнениями с Тэ-Юном. «Мошенники в этой части Каннам-Гу?» — удивился тот. «Хорошо зарабатывают, видимо». Хару немного нервно хихикнул. «Действительно, офис в таком месте — удовольствие не из дешевых. Когда-то Хару думал, что они смогут петь в этом районе, если не получится на Мёндоне». Остановившись напротив нужного здания, они удивленно переглянулись. Это не было агентством. Это был офис телеканала НБС. Не головное здание, и не сама студия, а один из филиалов. «У НБС, кстати, есть агентство талантов», — тихо заметил Тэ-Юн. «То есть, прямо у телеканала?» — уточнил Хару. «Ну да, у них же, кроме обычного телеканала, есть еще кабельные, несколько радиостанций, и еще они снимают дорамы. Актеров трени вроде давно готовит, недавно начали айдолов брать». Хару удивленно повернулся к Тэ-Юну. В его глазах он уловил то же восхищение, что и у него самого. Если удастся стать трейни в агентстве, которое практически принадлежит телеканалу, то совсем без работы вряд ли останешься, хотя бы в массовку снимать наймут. Поэтому они смело шагнули внутрь здания. На ресепшене сказали, по какому вопросу они пришли. Девушка попросила Хару назвать свой номер. «Да, есть двое», – кивнула она. «Давайте свои ИД, выдам пропуска». Карточка ИД – это внутренний документ удостоверения личности гражданина Кореи. Размером она примерно с банковскую карту, с личным фото и некоторой информацией о владельце. Документы им вернули достаточно быстро, вместе с бейджиками посетителей. «Лифты вон там, для вызова нужно отсканировать штрих-код на вашем бейдже. Вам на пятый этаж». По коридору направо, до кабинета 521, там вас зарегистрируют. Хару кивнул, забирая документы, протянул Тэюну его пропуск, и вместе они прошли через турникеты в коридор к лифтам. Внутри кабинки был аппарат для считывания карт, Хару запихнул свой пропуск и только тогда загорелась панель с цифрами. На пятом этаже, в правой части коридора, уже стоял какой-то парень, на вид младше Хару и Тэюна. «Привет! «Ты тоже на прослушивание?» – обратился к нему Тэюн. «Да», – поклонился мальчишка. «Меня зовут Ким Джунки, я 2007 года рождения». Хару удивился. Он и Тэюн родились в 2003-м. «Этому парню, получается, тебе всего 14?» – удивился Тэюн. Мальчишка улыбнулся и еще раз поклонился. Он был достаточно высоким и выглядел взрослее своего возраста. «Меня зовут Кан Тэюн, а это мой друг Нам Хару, мы родились в 2003-м». Сказал Хару. «Вы такой красивый», выдохнул Джунки, восхищенно пялись на Хару. Тот немного смутился. К постоянным комплиментам он так и не привык. К такому восхищению, тем более. «Нет, что ты», ответил Хару вместо благодарности. «Ты тоже очень хорошо выглядишь. Такой высокий и всего в 14 лет. В Корее не принято просто говорить спасибо в ответ на комплимент. Самый вежливый вариант – очернить себя, но похвалить собеседники. В крайнем случае – молчать и улыбаться». Взаимный обмен комплиментами быстро заглох. Джунки рассказал, что успел узнать. «В помещение будут заходить по 5 человек сразу. Сколько их всего сегодня будет, неизвестно». Минут через 5-10 подошел еще один парень, потом еще один. Джунки постучал в дверь и сказал, что их уже 5, но сразу их не запустили. Они простояли еще минут 10. За это время их собралось уже 8 человек. Только потом в кабинет зашла женщина со стопкой бумаг и им наконец-то позволили войти. Кабинет оказался небольшим, немного вытянутым. Окна закрыты плотными жалюзи, ярко светит лампа дневного света. Кажется, в обычное время это что-то вроде конференц-зала, есть проектор, кулер с водой, но столы отодвинули в дальнюю часть кабинета, оставив впереди только один, за которым и сидела молодая девушка. Женщина постарше, которую все ждали, стояла у стола. «Разувайтесь», — строгим тоном приказала она. «Прямо у порога, здесь чисто». И она, и девушка помоложе были в тапочках. Еще в кабинете располагалась ростовая линейка и весы, современные, какие-то навороченные, с поручнями. «Вот ты, в черной футболке», — прикрикнула женщина на одного из парней. Что было неясного в указании «облегающий верх»? «Под этим мешком есть что-нибудь?» Парень испуганно проблеял, что внизу ничего нет. На нем была объемная, мешковатая футболка. Отчетливо было видно, что под ней он, дохляк. Из широких рукавов торчали тоненькие ручки, которые вряд ли знали, что такое физическая нагрузка. Хару и Тэюн пришли в майках, поверх которых накинули рубашки. Судя по всему, также был одетый малыш Джунки. А вот последний из пришедших отличался заметно накачанным телосложением, чем явно гордился. Его футболка плотно обтягивала мышцы. «Будешь поднимать футболку при измерениях», – сурово добавила женщина дохляку. Хару понял, что это с ней он разговаривал по телефону. Те же интонации, просто в динамике не было слышно ее раздражения. Вот голос и казался приятнее. «Можете пока сесть», – указала она на 5 офисных стульев в стороне. «Я, менеджер ПАК, мы сейчас снимем ваши мерки». «Затем с нашими измерениями вы пройдете в соседний кабинет, 523, там с вами уже будут разговаривать. Кто в рубашках, снять носки тоже. На весы вставать босиком». «Босиком?» – в ужасе уточнил качок. «Что?» – стельки в носки запихнул, едко поинтересовалась менеджер ПАК. Парень смутился, из чего Хару понял. «Да, в носках стельки, которые увеличивают рост. Это не совсем стельки, скорее, что-то вроде силиконовой платформы. В общем, кусочек упругого материала, который парни подкладывают в обувь под пятку, чтобы стать на пару сантиметров выше. Ну, и чтобы ноги визуально казались длиннее. Пока качок стыдливо стягивал носки вместе со стельками, Хару начал снимать рубашку. «Ты, в синей рубашке». Тем же командным тоном вызвала его менеджер Пак. «Это тебя Ханбин на улице увидел?» «Да», Хару привстал и слегка поклонился. «Нам, Хару, 17 лет. Иди сюда, будешь первым. Пока что положи ит на стол, чтобы анкету заполнить. Ты пластику делал?» «Нет, точно, нос, веки, ничего не трогал, ничего не трогал». Девчонка за столом удивленно на него уставилась. За спиной кто-то удивленно зашептался. «Наверное, качок с дохляком, они вроде знакомы». Положив документы на стол, Хару босиком прошелся к стойке для измерения роста. 1,82 м, объявила менеджер Пак. Потом он встал на весы. Тут женщина уже ничего не объявляла. Результаты с умных весов получила девушка за столом на свой телефон и сразу отправила файл на печать. Принтер у них был портативный, совсем маленький. Для документов такой не подходит, но для распечатки параметров – вполне. Затем менеджер Пак сантиметром измерила талию, ширину плеч, обхват бицепса, длину ног от пояса брюк до пола. Потом сфотографировала его на полароид. «Можно мы вдвоем пойдем?» – осторожно спросил Хару, указывая на Тэюна. Менеджер Пак посмотрела на Хару, потом на Тэюна, но кивнула и вызвала его следующим. «Правда», — добавила, — «все равно по 5 человек будете заходить, и там, вроде бы, еще не все собрались». От девушки за столом Хару получил анкету, в которой нужно заполнить пустые места. «Группа крови, в какой школе учится, почему-то, твой кумир». Хару не был фанатом Дором, поэтому не смог вспомнить ни одного корейского актера, он как-то не был готов к тому, что кто-то будет проверять его вовлеченность в индустрию, поэтому написал Гарри Олдман, потому что он – настоящий хамелеон среди актеров. Хотелось надеяться, что его не попросят назвать корейского актера, потому что он помнит только Ли Минха или Данук, но это слишком попсовые имена. Ли Минха известен по роли Гу Джунпё в дораме «Мальчики краше цветочков», после этого снимался еще во множестве романтических дорам. А Ли Данук играл в «Гоблине» и «Сказание о Кумихе». Тэюн, оказывается, тоже подрос, он 1,80 м ровно. Этой новости он весьма обрадовался, а парни в очереди огорчились. Ходят слухи, что парней ниже 1,80 м в киноиндустрию не берут. Не факт, конечно. На главные роли, вполне вероятно, действительно предпочитают брать высоких. Но в кино ведь нужны и второстепенные актеры. А в Корее средний мужской рост, 1,75 м. И то это среди молодежи, лет 5 назад корейцы были в общей массе ниже на пару сантиметров. К слову, причиной скачка роста являются не только естественные, природные причины, но и чудеса медицины. Многие дети, особенно мальчики, в период полового созревания дополнительно принимают гормоны, чтобы лучше расти. Тэюн, например, принимал. Это бесплатно, если ребенок ниже среднего показателя для его возраста. Но даже гормоны не способны полностью перебороть генетику, поэтому выше 180 м все еще вырастают немногие. Хару оказался самым высоким из их пятерки. Пока он заполнял анкету, измерили показатели всех остальных, им позволили надеть носки со стельками, Хару накинул рубашку. Когда всех измерили, и остальные парни заполняли анкеты, он осторожно спросил у менеджера Пак. «Простите, знаю, что это странно звучит, но у нас все так быстро сложилось, что мы просто не ожидали. Можете дать визитку агентства. Вы не знали, куда Ханбин вас направит», — уточнила она. «Я до сих пор не знаю, кто такой Ханбин», — признался Хару. Менеджер Пак и ее безымянная помощница переглянулись и расхохотались. «Пак Ханбин, продюсер на телевидении, он отвечает за креативные идеи на шоу «Мусиц Цори», — ответила менеджер Пак. «И вот визитка». Она протянула Хару бежевый прямоугольник. «Дорогая бумага, лаконичный шрифт, логотип телеканала, но название другое, агентство Нефвове. Телефон, адрес в Каннамгу, но не здесь, а немного в другой части района. Пожалуй, туда даже проще будет пешком ходить, просто идти придется через весь их бедный квартал, а не по современным улицам. Неужели тебе раньше не предлагали стать айдолом?» – удивилась менеджер Пак. «У него маршрут дом, школа, библиотека, парк», – хмыкнул Тэюн. «В таких местах продюсеры бывают редко». «Библиотека?» – почти хором спросили обе женщины. Все парни отвлеклись от своих анкет, чтобы посмотреть на Хару, как будто он признался в убийстве. «Я раньше много читал», – осторожно ответил он. Ему было немного неловко говорить об этом, потому что чтение книг было увлечением прежнего Хару. После того пробуждения в больнице Хару прочел лишь одну книгу, да и то потому, что ему было скучно дома на больничном. «Красивый, высокий, еще и умный», – вздохнула девушка за столом. «У тебя вообще минусы есть?» «Да», – вздохнул Хару, – «мой банковский счет». Парни прыснули со смеху, да и женщины начали смеяться, но вопросов больше не задавали. Когда анкеты были заполнены, все вышли из кабинета в коридор. Пришлось минут пять ждать, пока придут те люди, которые будут проводить само прослушивание, каким бы оно ни было. Хару в это время быстренько проневерил агентство. Навер, корейский поисковик. Нефвове, скорее про актеров, чем про известных айдолов. И это радует. Суперизвестных актеров в составе этого агентства нет, но хватает тех, кто стабильно получает роли второго и третьего плана, немало ведущих различных телепрограмм. То есть, это реально очень хороший шанс для них. Главное, чтобы взяли. Судя по очереди в коридоре, их на прослушивание пришло 19 человек, большинство из творческих студий и музыкальных школ. Но были и парни с улицы, то есть просто красивые. Пока Хару тратил время на поиск в сети, в коридоре вполголоса его же и обсуждали. Дохляк занимался в творческой студии, у него в очереди были знакомые, и он им шепотом рассказывал, что тому красавчику скоро исполнится 18. Он не делал пластику и у него рост 1,82 м. Это перешептывание немного раздражало, но Хару старался не реагировать. Когда их проверяющие, наконец, пришли, всех запустили во второй кабинет. Также, впятером, с анкетами. И Хару опять вызвали первым. Рассматривали их трое мужчин и одна женщина. Среди мужчин, примелькавшийся актер, он часто играет второстепенные роли в дорамах. Пластики не было, в который раз за день спросили у Хару. Не было, немного устало вздохнул он. Очень красивый, изумленно покачал головой вроде как главный мужчина в этой приемной комиссии. Опыт есть? Нет, честно признался Хару. Подучить немного и на главные роли в романтические дорамы будут братья без опыта, уверенно сказал актер. С такой мордашкой и ростом, Хару стало немного неуютно. Было в словах актера что-то пренебрежительное, будто играть главные роли в романтических фильмах, это худшее, что может произойти с актером. Хару попросили кое-что изобразить, удивление, восторг, печаль, скуку. Видимо, хотели посмотреть, как у него работает мимика. Обещали перезвонить, но пока он свободен. Он спросил, может ли он дождаться друга здесь, в кабинете, и ему разрешили. Тэюн снова пошел вторым. Его внешности комплиментов уже не делали, да и требовали больше. И покажи эмоции, и станцуй что-нибудь. Было видно, что он их не особо впечатлил, но это же Тэюн. Я кое-что подготовил, уверенно сказал он, хотя в глазах была настоящая паника. Подготовил, удивился актер. Ну да, сценку, как для прослушивания. Ему позволили выступить, хотя и явно удивились. Тэюн, вот уж в ком, оказывается, актер пропадает. Вытащил стул на середину комнаты, сел на него, обхватив голову руками, и начал зачитывать текст той самой песни про утро после большой попойки с коллегами. В процесс он встал, смешно покачиваясь, его похмелье было очень правдоподобным, а вместе с текстом нереально смешным. Ржали все, трое парней у стеночки, Хару, комиссия, но при этом Тэюн умудрился дочитать первый куплет трагическим голосом, несмотря на то, что за столом все уже плакали от смеха. Когда все отсмеялись, Тэюна похвалили, а потом они наконец-то вышли из кабинета. Хару все еще хихикал, когда смотрел на Тэюна, но в коридоре им пришлось ответить на несколько вопросов любопытных парней. Просит изобразить эмоции и подвигаться, чтобы было видно, как работает мимика, ответил Хару на все вопросы сразу. А смеялись почему? Спросил кто-то. Хару посмотрел на Тэюна и опять начал ржать. Тот подхватил его под локоть и потащил к лифту. «А это вам следующие расскажут», – прокричал он. Глава 13. Дедулина суперсила. Хару и Тэюну перезвонили этим же вечером, где-то около 10. Звонки были короткими и абсолютно идентичными, их готовы взять. Остались формальности, завтра все вышлют на указанный в анкете электронный адрес. Тэюн был просто безумно рад. Хару сложно сказать, он все еще сомневался в собственном выборе, где он и где актерство, но отступать было уже поздно. Утром на почту упали контракты, типовой вариант для трени актера. Агентство обязуется обучить их основам актерского мастерства и, как минимум, попытается найти им работу. Условия достаточно интересные и совсем не страшные. Актеры – не айдолы. Они могут начать работу еще во время обучения. Съемки в рекламе или массовки на телевидении, участие в варьете. Агентство начинает нагружать три не такой мелкой работы где-то после пары месяцев тренировок. Здесь и далее варьете. Это формат корейских телевизионных шоу. Обычно это сборная солянка из разговоров, танцев, пения, шуток и игр. Чаще всего шутки достаточно глупые, а ситуации доведены до абсурда. За обучение платить сразу не нужно, но агентство все равно эту сумму вернет. Заработок трейни в течение первого года распределяется следующим образом. Сначала половина заработанной суммы уходит на оплату обучения и зарплаты необходимого персонала. У трейни один менеджер на 5-10 человек. Остаток считается прибылью и делится поровну, агентству и самому трейни. Навскидку Хару понимал, что за день съемок он может получить в итоге меньше, чем мама за час, но это первое время. Если он сможет получить заметную роль, то там будут уже другие цифры. Актеры считаются трейни ровно год. Потом есть два пути развития. Если актерская карьера складывается, трейни делает успехи и пользуется спросом, он становится действующим актером и заключает почти такой же контракт, просто на больший срок и с некоторыми отличиями. Если же трейни редко получал предложения, а также в случае, если ему категорически не понравилось быть актером, контракт будет просто прекращен. Но тут забавная деталь, связанная с теми средствами, которые агентство потратило на обучение. Ты либо возвращаешь свой долг сам, либо подписываешь контракты не конкуренции на 2 года. Это значит, что 2 года ты не можешь сниматься в дорамах, фильмах и даже клипах. Такая вот защита от хитрецов, которые хотели выучиться бесплатно и слинять работать в другое место. Хару перечитал контракты несколько раз, и свой, и Тэюна. В обеденный перерыв распечатал их в школьной библиотеке, чтобы показать дедушке. По дороге домой он с Тэюном обсуждали очень важный нюанс – родителей. Им обоим нет 18, вместе с ними контракт должен подписать их опекун. Проблема была в том, что родители Хару и Тэюна не то, чтобы против. Скорее всего, они вообще не думали, что у детей что-то там получится. О своем желании стать актерами Хару и Тэюн заявили чуть больше месяца назад. Они подростки, родители ожидаемо посчитали, что это временное помешательство, обусловленное невысокими оценками в школе и неуверенностью в собственном будущем. Если даже сами Хару и Тэюн не думали, что так быстро смогут пройти прослушивание в агентство талантов, что уж говорить об их семьях. Понятное дело, что контракт с Хару подписать может только мама. Но это не значит, что столь важное событие можно скрыть от бабушки с дедушкой. Без одобрения последнего мама, скорее всего, вообще откажется что-либо подписывать. Поэтому именно с дедули Хару и начал. Он просто протянул ему контракт. «Что это?» – непонимающе уточнил дедуля. «Я прошел прослушивание в агентство талантов. Меня берут на актерское отделение». Он говорил достаточно громко, а у бабули прекрасный слух, и это несмотря на возраст, поэтому на кухне упало что-то железное и через пару мгновений бабуля зашла в гостиную, вытирая руки о фартук. «Так ты действительно не на свидание ходил?» – удивилась она. «Зачем бы я тебе врал?» – задал ответный вопрос Хару. Дедуля же уже вчитывался в текст контракта. Бабушка начала задавать вопросы. Где было прослушивание, что он показывал, как с ним обращались, много ли комплиментов наговорили. «Ты точно этого хочешь?» – уточнил дедуля. «А что, плохой контракт?» – спросил Хару. «В целом, нормальный. Мне бы, конечно, хотелось больше свободы для любимого внука, но они должны позаботиться о своих вложениях, а вложения вполне могут быть. Что там, Чагия?» – спросила бабуля, садясь на диван рядом с дедушкой. «Будут учить, попробуют найти работу, из заработка сначала вычтут долг и производственные расходы, а потом еще и половину остатка отберут. После года можно пересмотреть контракт. Но, Хару, ты должен понимать, что контракт составлен так, что тебе будет очень сложно уйти от них и продолжить деятельность в сфере развлечений. Ну, если они меня обучат», начал было Хару, но дедушка его прервал. «Ты явно недооцениваешь степень собственной ответственности. Садись, поговорим». Хару покорно сел в кресло, наискосок от дедули. К нему тут же подошел Куки, потерся обо все, что подвернулось ему по дороге, а потом требовательно ткнулся Хару в руку, гладь, кожаный. Хару немного рассеянно начал наглаживать кота, а дедуля объяснять. «Ты видишь ситуацию как черно-белую. Черное, ты год бесплатно учишься, тебе не понравилось, Ты уходишь из индустрии, чтобы поступить в университет. Белая, ты год учишься, тебе все нравится, ты перезаключаешь контракт и продолжаешь на них работать. А что будет, если актерская карьера тебе понравится, а методы работы данного агентства нет? У Хару от осознания даже дрожь по телу прошла. Слухи о том, какими ужасными бывают агентства развлечений, курсируют в обществе постоянно. Рабские контракты, жесткие условия труда. Кроме того, тут нет упоминания о том, что ты можешь потребовать пересмотра распределения прибыли. Половина на старте карьеры – это очень щедро. А через 5 лет, если ты станешь популярен и начнешь много зарабатывать, то будешь отдавать им миллиарды вон в год. Когда речь об айдолах, это понятно, там огромные расходы на обучение и подготовку клипов. Но актеры, насколько мне известно, со временем своему агентству принадлежат лишь формально, команда у них собирается своя. Мысли метались у Хару в голове, но ничего дельного не придумывалось. Отказаться от стажировки – глупо, в другом месте условия могут быть не лучше. «И что делать?» – спросил он у дедушки. «Ты точно этого хочешь?» – дедуля слегка взмахнул контрактом. «Да», – уверенно ответил Хару. «Это шанс, я не хочу его упускать». Внутренне он не был так же уверен. Иногда казалось, что работа на заводе – это не так уж плохо. Работал же он там в своей прошлой жизни, и ничего. «Я пойду с вами, поговорим о некоторых дополнительных условиях», — сказал дедушка. «Дополнительных условиях?» — удивился Хару. Дедуля улыбнулся. «Учитывая скорость, с которой вас берут, вы им нужны. Даже я понимаю, что твоя внешность может дать тебе доступ в мир крупных рекламных контрактов. Скорее всего, именно на это они и рассчитывают. Актерская карьера нужна просто для красивого старта. А где деньги, там и возможности договориться». «Когда они назначили встречу?» «В субботу в 4», — ответил Хару. «Но нужно еще уточнить, они просили позвонить, если я готов заключить контракт». В субботу к 4 часам на нужный адрес выдвинулись впятером. Хару, мама Хару, Тэюн, мама Тэюна и дедуля Хару. Все были одеты обычно, но дедушка для этого события надел костюм. Темно-серый, весьма дорогой на вид, он не смотрелся слишком вычурно. Темно-синяя рубашка тоже выглядела почти буднично. Дедуля выглядел дорого, Хару прямо увидел его в то время, когда дедушка был директором успешного издательства. Костюм старый, так что, скорее всего, действительно дорогой. В агентстве облик дедушки тоже оценили, ему кланялись с некоторым испугом, будто ждали от него какого-нибудь подвоха. Вот уж действительно, встречают по одежке. Их проводили в кабинет на 7 этаже, где их ждали двое мужчин. «Вы их адвокат?» – немного удивленно уточнил один из них. «Нет», – улыбнулся дедушка. «Я, его дедушка, пришел обсудить некоторые детали. Поговорим?» Мужчины переглянулись и печально вздохнули. «Конечно», – ответил один из них, пока второй открывал и включал ноутбук. «Кажется, вероятность пересмотра контракта они рассматривали как реальную, но всем подряд сообщать об этом не были готовы». Дальше Хару временами терял нить повествования. Дедуля говорил с мужчинами достаточно вежливо, но больше всего это было похоже на сценку «Евреи торгуются на рынке». На все обсуждения ушло где-то минут 40, не меньше. Последним пунктом в контракте значилось, что его условия разглашать нельзя. Видимо, чтобы другие трейни не захотели для себя то же самое. Большая часть новых пунктов касались условий по перезаключению второго контракта, но хватало и других нюансов. Вроде того, что агентство не будет навязывать им занятия, которые не нужны для актерской карьеры. Это для того, чтобы искусственно не увеличивать долг. По этой же причине Хару и Тэюн могут отказаться от каких-то занятий и пройти их за свой счет в другом месте. Это тоже для того, чтобы агентство не увеличивало сумму долга за счет дополнительного обучения у сомнительных преподавателей по завышенным ценам. Теперь Хару и Тэюн должны ходить в агентство с понедельника по пятницу. Занятия начинаются в 16:30, но приходить желательно раньше. Они подписали соглашение, что уведомлены о том, что больше не могут изменять собственную внешность, даже стрижку они могут делать лишь тогда, когда в агентстве их направят к нужному парикмахеру. Выступать на Мёндоне им разрешили только до первого рабочего контракта. Как только они официально станут публичными личностями, любой выход на публику должен согласовываться с агентством. Даже сейчас от них потребовали озвучить свой репертуар и вычеркнули две песни. Одна с матами, вторая про секс. Как только они впятером вышли из здания телестудии, именно там заключали контракт, Мама Тэюна низко поклонилась дедушке. «Спасибо, без вас у нашего Тэюна не было бы таких выгодных условий. Не благодарите, я ведь делал это, в первую очередь, для Хару», — ответил дедушка. «Вы позвонили мужу, что освободились. Пусть подходит к нам, нужно отпраздновать заключение контракта». Несмотря на празднование в субботу, в воскресенье Хару и Тэюн были заняты менее приятными делами. Они собрались дома у Хару, чтобы готовиться к тестам. Готовиться – это практически зубрить. Вообще вся система подготовки к выпускным экзаменам строится на заучивании определенных тем. Ежегодно обновляется лишь 20% вопросов, а это значит, что 80% материала можно банально вызубрить по системе вопрос-ответ. Бесконечное повторение вопросов и готовых ответов создают в голове цепочку ассоциаций, которая помогает сдавать тесты на достаточно высокий балл, но абсолютно ничего не говорит о реальных знаниях. В том смысле, что Хару может вообще не понимать данную тему, но ответить на вопрос правильно, потому что заучил его, как стихотворение. Разумеется, эта система не работает с длинными вопросами и задачами, но таких вопросов немного. Чем больше времени ты потратил на чтение решебников, тем больше шансов, что сможешь хорошо сдать экзамен. Учителя заставляют зубрить ответы, потому что без этого сдать экзамен крайне сложно. Тут дело во времени. Чем больше ответов ты помнишь наизусть, тем быстрее ответишь заученное и начнешь думать над остальными. Из-за этого семестровые тесты состояли просто из вопросов из решебника, поэтому Хару и Тэюн пытались зазубрить как можно больше, чтобы получить итоговый балл повыше. Им это пригодится в будущем. Экзамен-то сдавать все равно придется. Они занимались по системе. 40 минут по таймеру на зубрежку, потом физическая разминка, пробное тестирование, самопроверка и обсуждение итогов. Перерыв минут 15 на поболтать и разгрузить мозг и следующий предмет. Это не они придумали, когда были младше, их так наставлял дедуля. Сегодня же все ушли из дома Хару, оставив их заниматься в одиночестве. Мама с Хансу поехали в парк, у младшего каникулы начинаются на неделю раньше, он сдал экзамены на прошедшей неделе, а бабушка с дедушкой пошли играть в лото. Данное событие спонсируется государством, это что-то вроде клуба пенсионеров. Выигрыш, промокоды на скидку. Если повезет, то скидка будет на покупку еды в службе доставки, но чаще это сомнительные купоны на маникюр, курсы флористики и прочие не слишком нужные пенсионерам услуги. Местные ходят туда скорее ради развлечения, поболтать с другими старичками. Когда Хару и Тэюн закончили с английским, они пошли на кухню перекусить. Хару начал у плиты готовить рамен. Рамен – это блюдо, которое в Корее не уметь готовить просто неприлично. Начать стоит с того, что можно просто сварить лапшу из пачки и будет тот же рамен, но в доме Хару так не принято. Бабуля заранее оставила ему в холодильнике уже нарезанное куриное мясо. Пока оно обжаривалось на сковородке, Хару почистил и порезал лук, к нему добавил грибы и эноки, они кидаются пучками, так их удобнее потом есть. Добавил немного готового соуса, потушил, долил воды, положил специи из пачки рамена и саму лапшу. Дождался готовности лапши и поставил сковородку в центр стола. На подставку, разумеется. Тэюн за это время выставил на стол кимчхи и принесенную из дома рыбную закуску. Настоящий пир. Приятного аппетита. Хором произнесли они и накинулись на еду. Какое-то время они молча ели, стуча железными палочками о посуду, но потом начали разговаривать. «Я все еще не могу поверить, что мы с завтрашнего дня начнем ходить на актерское», — признался Тэюн. «Я тоже», — вздохнул Хару. «Все так быстро получилось, и я не думал, что до зимы мы сможем попасть на прослушивание». Тэюн согласно кивнул. «Мне сейчас кажется, что ты особенно воодушевлен», — улыбнулся Хару. «Почему ты не говорил, что хотел бы заниматься чем-то подобным раньше?» Тэюн пожал плечами. «Наверное, я просто не знал, что мне это нравится. Когда мы учились играть на гитаре в средней школе, мне нравилось, но у нас не очень хорошо получалось, к тому же мы никогда не выступали. С вокальным кружком вообще все сложно было. Во-первых, мы туда ходили, потому что нас не взяли на футбол. Во-вторых, солировал обычно ты, а тут это интересно, и у меня получается. А тебе, тебе не нравится?» Хару неуверенно улыбнулся. «Не знаю, играть и петь мне точно нравится, играть роли я еще не пробовал. Наверное, прорабатывать персонажа было бы интересно, просто мне немного страшно», — подсказал Тэюн. «Мне тоже, я вообще не знаю, что нас ждет и что из этого получится. А что, если я в итоге не получу ни одного предложения? Я ведь не такой симпатичный, как ты. Хару немного виновато улыбнулся и признался. Честно говоря, я не понимаю, почему все так восхищаются моей внешностью. Чаще мне неловко. Тэюн посмотрел на него с долей удивления. В этом плане я тебя никогда не понимал. Обычно парни с такой внешностью каждый месяц с новой девушкой вовсю пользуются врожденными привилегиями, а ты? А я не вижу причин, по которым внешнее важнее внутреннего. Еще и это постоянное родился красивым, выиграл жизнь. В каком месте я ее выиграл? Ладно, забей. Я смирился и морально готов к тому, чтобы пытаться найти свое место в жизни за счет красивой мордашки. Но ты тоже не думай, что внешность – это основа всего. Тебя ведь тоже выбрали. И ты точно знаешь, что понравился им, потому что проявил себя на прослушивании, а не потому, что они надеются заработать на твоей внешности. Собственные достижения всегда почетнее. Без тебя я бы не додумался, заметил Тэюн. И на актерское бы не пошел, и прочитать этот текст как монолог, ну, это прикольно и оригинально. Ладно, хватит взаимных комплиментов, немного стушевался Хару. Тэюн с улыбкой кивнул, и они вернулись к еде. Глава 14. Двое против всех. Несмотря на то, что все контракты они подписывали в офисе телестудии, занятия будут проходить в другом здании, которое принадлежит уже агентству Нефвове. В отличие от высотки телестудии, это строение было всего этажа в 4. Понять сложно, потому что все выше первого этажа было скрыто декоративными панелями, которые создавали на здании что-то вроде волн. «Мы будем учиться в красивом месте», — заметил Тэюн. Хару кивнул. Вдвоем они подошли к дверям и позвонили в домофон. Им ответили, Хару представился, и только тогда их вышли встречать. «Меня зовут Ким Гарам, я администратор этого здания. У меня вы будете отмечаться о приходе. Если меня нет за стойкой регистрации, вам нужно будет мне позвонить», — предупредила представившаяся женщина. «Давайте я вам сразу покажу раздевалку, чтобы потом уже вас не ждать». Раздевалок 3. Одна – обычная гардеробная для верхней одежды. Две другие предназначены для актерского отделения. Одна дверь для девочек, вторая – для мальчиков. Гарам постучалась в дверь, убедилась, что внутри никого, и зашла вместе с ними. «Учителя просит носить на занятия удобную одежду, но это вам скажут позднее. Здесь есть туалет, можно умыться, вот тут шкафчики для хранения, замки в них кодовые». Эти два свободны, займете позднее. Переобуваться обязательно. Если потребуется принять душ, это в спортзале, потому что актерам душевые делать не стали. Давайте сразу спустимся вниз, чтобы вам от меня потом точно ничего не было нужно. Гарам провела их мимо лифтов к лестнице на цокольный этаж. Именно там располагался спортзал. Показала, где раздевалки, но заходить туда уже не стала. Там, по ее словам, есть душевые, если им вдруг понадобится. Тренеров в спортзале нет, да и тренажеров немного, но выглядят все очень ново. Хару не любит заниматься с железом, он всегда был фанатом тренировок с собственным весом, так что вряд ли будет сюда часто заглядывать как минимум, до зимы. Затем все поднялись обратно на первый этаж, Гарам отметила нескольких пришедших трени, и только потом все зашли в лифт. Запускался лифт с помощью отпечатка пальца, как и вообще все в этом здании. В лифте, кроме Хару, Тэюна и Гарам, ехали три девчонки. Болезненно худые, но симпатичные, они всю дорогу пялились на Хару. Вышли на втором этаже. Еще до того, как двери закрылись, начали громким шепотом делиться впечатлениями. «Ты видела, какой он красивый? Офигеть, такой точно дебютирует, просто из-за визуала». Тэюн с улыбкой посмотрел на Хару, а тот лишь печально вздохнул. Собственная внешность начинала уже его раздражать. Пока Хару ходил по городу знакомыми маршрутами, восхищение было поменьше, там к нему попросту привыкли. Но сейчас, когда он начал часто бывать в обществе, это общество обсуждало его внешность так, что он начинал себя чувствовать немного некомфортно, будто кукла на витрине. Гарам привезла их на четвертый этаж, последний, получается, свернула направо и завела в приемную. «Директор у себя?» – спросила Гарам, явно просто из вежливости. «Это те новенькие, которых взяли. А во, он и правда очень красивый. Да, у себя, постучи и входи. Госпожа Хван уже там». Хару снова тяжело вздохнул. Кажется, сегодня он возненавидит комплименты. За большим столом сидел мужчина лет 40, а за столом для посетителей – женщина лет 30. Оба, весьма привлекательные, в строгой офисной одежде, У женщины непривычно короткая стрижка, практически под мальчика. Директор чуть поклонилась Гарам. Вот два новых стажера, вы просили привести их к вам. Харуит и Юн поспешно поклонились. Гарам вежливо указала на присутствующих. Это директор Ю, он отвечает за актерское отделение. А это, госпожа Хван, она начальник отдела ТД нашего агентства. ТД, Training and Development, как правило, это подразделение в агентствах талантов, отвечающие за все обучение, как трейни, так и действующих айдолов. Но больше, конечно, они работают с трейни. Харуит и Юн снова поклонились, представились. Он даже красивее, чем на фото, удивленно покачала головой госпожа Хван. И вам 17 лет, Хару кивнул. Невероятная удача, с улыбкой кивнул директор Ю. А вы, молодой человек, очень впечатлили наставника Пак, улыбнулась госпожа Хван, обращаясь к Тэюну. Гарам, спасибо, что привела их, можешь идти. А вы, садитесь, немного поболтаем, прежде чем я вызову кого-нибудь, кто все вам здесь покажет. Хару и Тэюн, переглянувшись, осторожно сели за стол напротив госпожи Хван. Вопросы, которые им задавали, были достаточно банальны, как будто дальняя родственница пытается узнать о тебе максимум за 15 минут, когда родились, где учатся, чем увлекаются, есть ли девушки. У актеров нет строго запрета на отношения, с улыбкой заметила госпожа Хван, но наличие девушки мешает росту популярности молодых актеров. Обычно мы просим своих трейни держать факт отношений в секрете. Чтобы не было проблем, вы должны будете уведомить меня, что у вас есть девушка не сейчас, пока вы трейни, а когда пойдут первые предложения о работе. Хару осторожно кивнул. На самом деле, отсутствие строго запрета на отношения, еще один плюс в том, что они пошли именно на актерское отделение. У айдолов с этим все строго, там появление девушки может стать концом карьеры. У актеров, ну, скорее, поводом для сплетен и траура у поклонниц. Задав еще десяток странных вопросов, госпожа Хван вызвала своего подчиненного, чтобы тот проводил новичков на экскурсию, а потом привел их снова к ней, чтобы выдать расписание. Экскурсию проводил парень лет 25, менеджер Ким, он сразу разрешил называть его просто по имени, Юсон. Симпатичный, но реально маленького для мужчины роста, 1,60 м, наверное. Он не совсем менеджер, просто следит за всеми трейни и начинающими актерами, формирует их расписание, если в этом есть необходимость. Кроме нас прослушивание проходило еще много парней, сказал Тэюн, пока они спускались по лестнице на третий этаж, где и располагаются комнаты для практик актеров, неужели больше никого не взяли? Почему же? Контракт подписывают еще трое. С вами просто старались действовать быстрее, чтобы не увели кое-кого. И он многозначительно посмотрел на Хару. Хару тяжело вздохнул. Сколько можно? Он понял, что все считают его образцом мужской привлекательности. Хватит уже. Сначала Юсон показал им лекционный зал, который больше всего был похож на учебную аудиторию в каком-нибудь колледже. Два ряда столов на 4 человека, кафедра преподавателя, маркерная доска. Из необычного, большой телевизор на специальной тумбе, в классе развешаны колонки. Иногда в качестве задания просят посмотреть какой-нибудь фильм, пояснил Юсон. Больших залов для практик оказалось два. Это помещение с одной зеркальной стеной и ярким освещением. В обоих залах стояли открытые стеллажи со всяким хламом, компактные зеркала, какие-то палки, ткани, книги, диван и несколько стульев. Ну, и кулер с водой, без него никак. Скоро начнут собираться трейни, так что давайте зайдем сюда, предложил Юсон и указал на какую-то дверь. Вот это и следующие три двери, это комнаты для частных практик. Они всегда открыты. Входите. Он включил свет и пропустил их внутрь. Маленькое помещение, где-то 3 на 3 метра, пожалуй, а то и меньше. Стол сдвинут вплотную к стене, 4 стула. Рядом небольшой стеллаж, на нем стоят зеркала. И ростовое зеркало у дверей, все, больше ничего в помещении нет. Юсон предложил им сесть и начал объяснять правила поведения в стенах здания. Для репетиций вам будет нужна спортивная форма. К ней есть некоторые требования. Обувь, кеды или слипоны, обязательно прямая прорезиненная подошва. Купите недорогие, но новые, носите только здесь. К штанам требований нет, но верх должен быть обтягивающим. Вы можете брать с собой рубашку или худи, да хоть свитер, но внизу у вас должна быть майка, обтягивающая футболка или лонгслив. В основном это нужно для занятий по пластике, но иногда и другие преподаватели ругают, если не видят, как вы управляете своим телом». Хру понимающе кивнул. Что-то похожее он читал в книге по актерству. Со временем это уже не будет нужно, но в начале обучения учителям будет неудобно работать, если у учеников из объемного нечто будут торчать только кисти рук. И самое главное, осторожно начал Юсен. Насчет раздевалки предполагается, что в своих шкафчиках вы будете хранить одежду и обувь для тренировок, но именно вам я этого делать не советую. Почему? Удивился Тэюн. В классах и коридорах есть видеонаблюдение, да и учителя будут заинтересованы в дебюте Хру, но для остальных трени он главный конкурент. В раздевалке камер нет. Другие трени могут попытаться как-то ему навредить, подлить что-нибудь в шкафчик, испортить одежду. Поэтому не храните там ничего ценного. По-хорошему, даже до агентства лучше ходить в не самой дорогой одежде. Сами понимаете, что наказать обидчика может быть сложно, хотя в агентстве всегда стараются разобраться с подобными случаями. Хру и Тэюн переглянулись. Об этом они раньше не подумали. Всю информацию о расписании проверяйте у меня или Гаром, у нее есть доступ к файлу с данной информацией. Еще можете верить наставникам. Трине верить не стоит, особенно, если вам что-то говорят наедине. В агентстве действует правило. Мы вызываем к начальству только личным звонком или через персонал, трине ничего не передают. Учитывайте это. Ну, и последнее, будьте готовы к тому, что вас попытаются игнорировать, могут распускать сплетни или мешать вам заниматься. Межличностные отношения трени – это то, на что мы не можем повлиять, поэтому защищать себя будете сами. Сколько человек в группах? – спросил Хру. По-разному, – ответил Юсен. На базовых уроках актерского, а первый месяц у вас будут преимущественно базовые уроки, вас будет 11 человек, 5 парней и 6 девушек. Вероятнее всего, уже после базового курса кого-то исключат, но потом начинается отработка ситуаций, разучивание отдельных дисциплин, поэтому группы станут смешанными, будете попадать на уроки как с трени, которых собрали в прошлом году, так и с трени из других агентств. Учитывая твою внешность, в покое тебя не оставит. Одни будут пытаться стать друзьями, другие – всячески помешать тебе пробиться. Последнее он уже сказал, обращаясь к Хру. Оставалось только тяжело вздыхать. Двое против всех, такова, по всей видимости, их стратегия на ближайший год. Если удастся дебютировать в чем-то заметном, то они утихнут. Но тоже не все, ненормальных хватает, добавил Юсен. Так что, на всякий случай, свои напитки из вида не упускай, могут и подлить чего. Слабительное, например. Хру аж непроизвольно передернул плечами. И куда он полез? Приветственная речь больше похожа на инструкцию по существованию в серпентарии. Возможно, я нагнетаю, внезапно улыбнулся Юсен. Ситуации и люди бывают разные, к вам могут хорошо относиться, или просто будете общаться, как коллеги, может быть и здоровое соперничество. Но я должен был предупредить вас о худшем варианте развития событий. Теперь можно и к госпоже Хван, она выдаст вам расписание. И Юсен первым встал из-за стола и направился к выходу из комнаты. Хру и Тэюн опять переглянулись. «Втянул я тебя, конечно», – печально вздохнул Хру. «Мы всегда вместе, помнишь?» – легонько ткнул его локтем в бок Тэюн. «Дружба с тобой стоит любых неприятностей. К тому же, может, все в тебя влюбятся и будут бегать перед тобой на задних лапках?» «Ага, как же», – буркнул Хру. Но у самого при этом в груди свернулся болезненный комок признательности к Тэюну. Вместе. В прошлой жизни он мог только мечтать о таком друге. Это абсолютная уверенность в том, что кто-то всегда будет на твоей стороне, она для любой страны необычна. А уж для Кореи, с их восприятием дружбы, так и подавно. Глава 15. Слишком красив для драмы. В понедельник они так и не приступили к занятиям. Хру и Тэюн познакомились с другими трени, потом им объясняли, чего ждать от отдельных дисциплин, после этого делали пропуска, обсуждали будущее расписание. Так как со следующей недели начинаются каникулы у старшеклассников, расписание постарались сделать максимально насыщенным, чтобы они как можно быстрее закончили с базовыми занятиями и смогли приступить к работе. Ну, если их вообще возьмут. У трени актеров, оказывается, много дисциплин. Первая, и одна из самых важных – сценическое движение или просто пластика. Занятия здесь условно можно разделить на две категории. Первое – изучение рефлексов и эмоций, чтобы понимать, как это играть. Как нужно вести себя, если тебе холодно, какие движения выдают неуверенность, какие – попытки что-нибудь скрыть, как правильно грустить, а как радоваться. Второй тип задания на этом же уроке – это что-то странное и даже стыдное, для максимального раскрепощения. Их преподаватель – тот самый актер из приемной комиссии. Они называли его учитель Пак. На третьем занятии он бросил на пол резиновую игрушку для собак, какая-то птица, сантиметров 30 в длину, которая издает противный писк при нажатии. Учитель Пак наступил на нее ногой точно посередине, и эта резиновая игрушка издала какой-то жалкий полузадушенный писк, а потом в несколько порций засосала в себя воздух. «Ваше сегодняшнее задание – изобразить эту курицу», – сказал он. Все непонимающе уставились на него. Учитель Пак хмыкнул, еще раз наступил на курицу. «Видите, как поднимается верхняя и нижняя ее часть? Вы должны также поднимать голову и ноги, и пищать. Чем ближе к оригиналу, тем лучше. Зачем нам это?» Немного брезгливо уточнила самая красивая из девчонок Трейни, Саюн. «Скажу через полтора часа. Сейчас начинайте тренироваться, здесь нет никаких секретов, просто подражание. Когда я вернусь через 50 минут, я наступлю на каждого из вас и вы должны будете изобразить эту курицу. Тот, кто справится лучше всех, получит награду от меня, какую именно, пока секрет. Все, приступайте, а я пока отдохну». И он вышел из кабинета. Хру с Тэюном переглянулись. «Зачем это?» – обратился Тэюн к Хру. «Наверное, для раскрепощения. Актер должен быть готов выглядеть смешно, нелепо и даже жалко. Тут, пожалуй, сразу все в одном простом движении», – печально вздохнул Хру, подошел к игрушке и сам наступил на нее. В зале раздалось тихое пи-и-ища ша-ша-ша фып-фып-фып-фып. Хру попытался изобразить этот же писк, остальные расхохотались. Собрались вокруг курицы в кружок. Хру наступал, потом все по кругу пытались изобразить похожий звук. Лучше всего получалось у Тэюна. Потом они валялись на полу, смешно дергали ногами, фып-фыпали и хохотали в процессе. Где-то через полчаса даже у Хру начал болеть пресс, а мышцы на лице устали и от смеха, и от попытки изобразить определенный звук. Вот так идешь в актеры, думаешь о том, что будешь играть романтичных героинь и пафосных злодейка, на деле валяешься на полу и изображаешь резиновую курицу, в тишине зала произнесла Саюн. Все присутствующие расхохотались. Отношения в коллективе новичков были достаточно хорошими. Возможно, это сейчас, когда конкуренция полностью отсутствует. Вот когда пройдут основы, начнут поступать предложения, тогда все может измениться. Хру и Тэюн для себя решили, что лучше быть параноиками, чем тупицами. Поэтому таскали одежду с собой, особым образом закрывали свои бутылки с водой и никому не верили. Но общались вежливо, разумеется. Когда учитель Пак вернулся, он вызывал их в центр зала по одному, предлагал лечь, а потом стоял рядом, болтал, отвлекая внимание, а наступал внезапно, проверяя их реакции и внимательность. Тэюн, его любимчик, заслуженный любимчик, это понимали все в группе новичков. У него словно реально талант, он быстро понимает, что от него требуется, много тренируется и, в итоге, первым достигает заметного успеха. Так и здесь, его писк был почти идентичен настоящему, да и тело двигалось очень естественно. Когда дошла очередь до Хру, учитель Пак не стал его мучить ожиданием, и сразу наступил, точнее, легонько коснулся живота ногой. Хру изобразил, чему научился, и в ответ получил уже традиционное «хорошо, следующий». Обычно Хру просто уходил, но такое отношение учителя ему порядком надоело, и он решил немного нарушить субординацию. «Простите, учитель, но почему вы никогда меня не критикуете? Я почти уверен, что у меня были недочеты», — сказал он, продолжая лежать на спине на полу. Учитель Пак посмотрел на него так, будто он реально говорящая резиновая курица. «Тебе нужна моя критика?» «Да», — уверенно ответил Хру. «Как я стану лучше, если не узнаю, что делаю не так?» «Тебе это незачем», — фыркнул Пак. «Тебе поставит речь, научит работать с камерой, и хватит, остальное тебе не обязательно». «А если я хочу?» — спросил Хру. Внутри него закипала злость. Как же он устал от этого отношения к себе. «Раз ты красивый, ну и к черту все, кроме внешности, просто улыбайся в камеру и постарайся не казаться совсем уж конченным идиотом. Что хочешь?» — удивился учитель Пак. «Играть драматические роли?» «Да», — Хру продолжил лежать, потому что такая позиция казалась ему наиболее раздражающей для учителя. «Шансы, что тебе дадут такую роль, крайне малы, поэтому лучше сосредоточиться на том, что тебе точно пригодится. Сил у меня хватит на все занятия и еще останется про запас». Тхару старался говорить без агрессии, но ситуация его раздражала. А упускать вероятность сыграть что-то серьезнее влюбленного старшеклассника просто потому, что меня этому не хотели учить. Тхару многозначительно замолчал. Учитель Пак удивленно фыркнул, а потом едко ответил. «Хорошо, ты плохо владеешь нижней частью тела, из-за этого во время подъема это выглядит неуклюже, и ты не показываешь телом процесс сдобора воздуха, лишь изображаешь голосом, поэтому это выглядит совсем не похоже. Давайте попробуем снова», — решительно заявил Хару. Учитель Пак недовольно цокнул языком и сделал вид, что наступает на Хару. Тот попытался изобразить то, что ему посоветовали. «Хорошо, следующий», — сказал учитель Пак. «Вы опять?» — возмутился Хару. «За одну секунду такому не научишься, ты не умеешь, так что вставай и дай место другому, тренируйся больше», — раздраженно ответил учитель Пак. «Что делал Хару дома?» «Правильно, изображал резиновую курицу перед камерой телефона. Штатива у него не было, поэтому он ставил телефон в стакан и записывал себя. Просматривал видео, отмечал, что и как сделано, повторял снова. Так же хорошо, как у Тэюна, у него все равно не получалось. Ты слишком много думаешь», — уверенно говорил Тэюн. «По тебе даже видно, как ты анализируешь и пытаешься все контролировать. А это немного другое. Сначала ты смотришь, что и как нужно сделать, пробуешь, а затем отпускаешь ситуацию и просто живешь в этом». «Звучит примерно как не думая о белой обезьяне», — вздохнул Хару. «В смысле?» — удивился Тэюн. «Это что-то вроде шутки. Если я скажу тебе, не думая о белой обезьяне, о чем ты будешь думать?» Тэюн понял, что Хару имеет в виду, и усмехнулся. «Я буду думать о белой обезьяне, а они вообще бывают белыми?» «Почти уверен, что бывают», — улыбнулся Хару. Они оба переглянулись и расхохотались. Но получалось у Хару все еще так себе. И дело не только в дурацкой курице-пищалке. Многие сложные отыгрыши без слов давались ему тяжело. Он блистал на другом занятии. Дикция и голос. Этот предмет вела женщина лет 40, и у нее тоже было немало заданий для студентов. Она заставила их купить по 2 маленьких грецких орешка в скорлупе и любую емкость, куда они смогут поместиться. В начале каждого занятия они пихали за щеки эти орехи и читали скороговорки. Потом зажимали между зубов ручку или карандаш, и снова читали скороговорки. Она объясняла им, как говорить властно, влюбленно, испуганно, менять тональность голоса от писка до ракочущего баса, подражать животным и технике. Еще они учились правильно дышать, произносить текст на одном выдохе и вдыхать во время речи. Тут Хару блистал. Возможно, это было еще и потому, что учитель Лим хорошо относилась к Хару и охотно помогала ему на занятиях. Потому что остальные преподаватели были больше похожи на учителя Пак. Им читали лекции по работе на площадке и тренировали умение переключаться с камеры на камеру во время монологов. Тут Хару доставалось больше всех, потому что от него требовали делать это красиво. И у этого делать красиво не было практически никаких критериев. Просто преподаватель требовал Хару то делать это быстрее, то более плавно, иногда говорил, что он плохо поворачивается к камере. В общем, все не так. Их учили работать со сценарием и учить реплики. Проверяли это на другом занятии, где поодиночке, парами или тройками, ученики отыгрывали определенные сцены. У всей группы на основании этих сценок оценивали умение вживаться в роли и знание текста. На Хару орали, если он «да», выглядит недостаточно красиво во время отыгрыша. Было такое ощущение, что ему вообще нельзя пользоваться мимикой, потому что так он будет недостаточно красив. И в движениях он тоже скован, пока остальные могут кататься по полу, изображать разные смешные вещи, Хару должен выглядеть элегантно. Он, конечно, тоже пытался играть как все, но регулярно слышал коронное. «Хару, это тебе не подходит, тебе стоит вести себя более сдержанно». В такие моменты ему хотелось просто агрессивно на всех орать и требовать нормального отношения. Можно подумать, во всей корейской киноиндустрии не найдется роли для красивого парня, который будет не загадочным героем-любовником, а просто человеком. И все же за месяц Хару очень многому научился. В первую очередь он как будто привык к своему телу. В день приходилось проводить перед зеркалом минимум часа 3, а иногда и все 5. Несмотря на требования учителей, он все равно пытался быть смешным, нелепым, некрасивым, просто отвратительным, что заметно снимало ограничения с сознания. Это был действительно интересный месяц. На улице шли дожди, Поэтому бесконечные репетиции в агентстве не казались чем-то жестоким. С другими трени они много шутили, смеялись, вместе разыгрывали сценки даже без заданий учителей, пытались разыграть друг друга.